София, ее старшая невестка, что депутат АССР, ее свекровь и еще одна тетушка, все в косыночках, выстроились в дальнем краю стола и доброжелательно оглядывают наше мужское застолье. Старшинство у них по возрасту, а не по званию. Свекровь, которая никакой не депутат, заметив на ее взгляд непорядок, шепчет депутату АССР, та депутату СССР, и расторопная София бежит то с сыром, то с курочкой. Ну, как тут не полюбить советскую власть? Когда, дотянувшись своей имперской рукою до самого захолустья, она ласкает своего опального поэта неожиданной материнской лаской, вот это не она же прогнала его сюда с глаз долой. Чем хороша машина, что у нее нет умысла? Советская власть здесь не только была, но и бывала. Сам Никита Сергеевич сиживал запросто на соседнем со мною стуле, где сейчас отец, и вот почему все село так заросло колючками. Поколебавшись памятью, назовем их ассапарелью. Раз в году весной нежные и зеленые колючки эти становятся лакомством. В остальное время года они только колючки. Никита Сергеевич посетил их как раз в сезон ассапарели. Он полюбил этот вкус, ни разу до того не отведанный. Поскольку кукурузу в Абхазии насаждать было нечего, ибо все там на мамалыге выросли, то и помечтал он вслух, что ассапарель, обладая столь заграничным именем, может принести стране валюту, что было взято на карандаш, а затем учтено местным руководством, находившимся, естественно, неподалеку, то есть в той же комнате, где мы сейчас. И началась кампания по внедрению новой сельхозкультуры. Ассапарель перестала быть съедобной на следующий же день, как он уехал, а Абхазия стала непроходимой из-за колючек. Хрущевы сняли, и ассапарель схлынула, застряв на границах участков, как естественная изгородь. Таким образом, свирепость местных изгородей объясняется не только хозяйственной надобностью или кулацкой сущностью. Так вот откуда богатство. Двор сей был благословлен тем визитом, и с тех пор тружеников не трогали. Они же воспользовались нишей, чтобы потрудиться. Без власти никуда, надо дружить с ней. Интересные памятники сохраняет за властителем время. Украинский Крым, однако, и продвинувшуюся на 200 километров к северу границу кукурузы и заборы из ассапарели. Не знаю, записана эта история в энциклопедию абхазской жизни творцом Козлатура. И здесь уже нет сил не поймать себя на том, до чего же он мне мешает, а я и не намерен писать лучше. Я о другом. Зубик Люсин опять чуть не потерял. Следует последить за собою, а тем более за ним. Ведь я что ему велел? Я ему приказал ни в коем случае не пить вина, которые как раз все и пьют, проложив для начала лишь первый стаканчик чач. «Вино тебя погубит», — внушал я ему, разрешив лишь понемножку, в нарушение обычаи, которые мне в виде исключения разрешили нарушить как гостю, пригубливать из непрозрачного стаканчика ту же чачу. «По крайней мере, не мешай», — брезгливо сказал я ему. «Закусывай», — советовал я ему, как мама. «Нельзя было спасться в столь честной компании. Назовем это чувством собственного достоинства. Тем более хозяевам было с чем сравнивать. И с кем тоже. Тут до меня не только Никита Сергеевич, но и президент США должен был приехать, но не приехал. Евтушенко, частый гость, и другие писатели иностранные. Грин, Бёль, да, кажется, они. Хемингуэй вот не приезжал. Этот англичанин неплохо пил, да, но тоже только чачу, тогда и точно Грин. Выпили за народы, это особый, вроде бы, только местный тост. Не в смысле интернационализма или дружбы народов, досоветский, оказывается, еще тост, традиционный. Мол, Бог так создал, что есть народы, чеченский, эстонский, молдавский, и слава Богу, это хорошо, что есть народы. Но как тут не пригубить единственному русскому, находящемуся в счастливом для себя меньшинстве? Традиция тостов, чем она хороша? Ее не перехитришь. Победить стол можно только в честном бою. Как не осушить стакан за народы, за землю, которая подарила этот стол, за родителей, которые нас за него усадили, за предков, которые единственным образом подобрали нам родителей, за живых, дай бог им здоровья, и за мертвых, что сейчас живы в этом твоем стакане, за тех, кого нет с нами сейчас, но они все равно с нами, а за тех, что есть, то это такой замечательный народ собрался, что за каждого по отдельности надо, и лишь за самого себя можно, скромно потупившись, взять и не выпить. А если учесть, что пока вся череда тостов без единого упущения не будет исполнена, из-за стола никто не имеет права подняться, а тосты пьются стаканами, что встать по малой нужде — позор для мужчины, то ничего удивительного, что в Абхазии достаточно распространены заболевания мочевого пузыря, что и позволяет мне намекнуть собранию об одном возможном великом родстве абхазов с астрономом Тихобраге, который носил серебряный колпачок вместо отрубленного в юности на дуэли носа, а умер достаточно старым, но уже не от сабли или кинжала, а от разрыва мочевого пузыря. Ибо, будучи призванным в придворные астрономы, в незнакомую страну и не зная обычаев двора, не позволял себе на всякий случай встать из-за стола, не зная, что там принято, а что не принято, и такое неумолимое исследование чисто абхазским традициям не может не означать, что мать его была абхазка или убыхка. И эта моя гипотеза выслушивается с неожиданным вниманием и принимается на веру, то есть как факт. Как силен бывает человек, когда его мало, когда ему надо доказывать миру, что он есть, еще самому в этом не усомниться. Любое подтверждение со стороны покажется опорой. Еще недавно существование их для себя было настолько несомненным, что они воровали друг у друга коней и женщин и продавали их. Женщины славились и оказывались украшением гаремов в такой дали от родины, что теперь при желании по материнской линии можно начертать самое неожиданное родство. Прославленные янычары или сейфульмулюки вдруг окажутся из нашего села, а там и до Наполеона рукой подать. После мехаджирства, самоубийственного исхода абхазов в Турцию в начале нашего века, счет на абхазов и не абхазов пошел другой. Родство приходится пересчитывать на пальцах. Так из двоюродного абхазом племени убыхов не осталось вообще ни одного. Они ушли, растворились и исчезли вместе с конями и женщинами, оружием и кухонной утварью, песнями и танцами, обычаями и языком, и языка не стало. Если бы один немец, в смысле иностранец, слыхом не слыхавший об абхазах и убыхах, собиравший фольклор в Центральной Африке, не наткнулся на одну древнюю негритянку, которая стала рассказывать ему сказки на неизвестном ему, то есть и несуществующем наречии. Немцу не досталось слава ни Шлимана, ни Дали, но слава тевков безмерна, я не вижу подвига выше, чем спасение чужой славы. Девочка-негритяночка была продана в Египет, прислуживала в некоем гареме, куда к тому времени поступила партия убыхок, в доказательство чего она раскурила трубку. Немец записал на магнитофон ее непонятный старческий лепет, и, освободившись от неведомого ей самой долга, она тут же вверила свою легкую теперь душу жалевшему ее Богу. «Так как, ты говоришь, этого Тихого звали? Хорошо выпивать за народ. Он был дворянин, у него предки ходили в крестовый поход к гробу Господню, и один из них привел за собою красавицу, якобы турчанку, спасенную им из рабства. Про нее ничего не известно, кроме того, что она курила трубку и была его бабкой. Очень может быть, если трубку курила, соглашаются со мной. Ты думаешь, это она его приучила не вставать из-за стола? Очень может быть, соглашаюсь я. Но, умирая, однако завещал он начертать на могильном камне: жил как мудрец, помер как глупец. И это оказалось правильно всеми понято. Мы поднялись, наконец, из-за стола. И тут я мог быть доволен не только собой, но и им. Настолько все, кроме хозяев, были пьяны, что можно было только восхититься, с какой легкостью и, насколько не шатаясь, спланировал он в моих особенно белевших в легких сумерках джинсах на оставший из изумрудного темно-зеленым газон. Но если бы это было все. Здесь, на лужку, с уже скраденными сумерками очертаниями двора, когда все строения выглядели не такими прочными и новыми, патриотическая рефлексия по поводу чужого богатства не так сотрясала меня. Что сетовать об утраченных традициях, погружаясь безвольно в нищету? Вовсе не традиция наше богатство, а богатство и есть традиция. Так заключал я, вычисляя эту глубину участка, где скрывались по одному, как бы не затем, сохраняя мужское достоинство гости. И, исчислив с точностью, оказавшись в дощатом, чисто русском домике, изгоняя образ бесславной смерти и тихого браги, вспомнил я вдруг небесную северную деревеньку Турлыково, где все это когда-то было, и колодец, и колонка, и неистоптанный лужок, и резные крылечки, и наличники. Возвышалась деревенька, как храм на пригорке. И когда ты взбирался туда, то и оказывался в храме, из которого можно было помолиться на весь Божий мир, который тут же к тебе подступал, тут же тебя окружал не тесным, но близким кольцом, тот мир, которого вполне тебе хватало, и лес, обнимавший поле, вставал монастырской стеною, и на одной возвышающейся над ним сосне можно было различить явственный крест. Жили же, и было. Теперь там не жили, храм был покинут со странной, бросающейся в глаза внезапностью. Ложки в буфетике и платьица в шкафу на вешалке. Что за бомбежка такая? Выходите, вылезайте, все миновало. Так оказалось, что объявятся вдруг красивые жители, радостно галдя и ликуя, что ничего не порушено и все в целости. Только не вернутся они, вот что страшно. Не захотят, чтобы еще раз, будто коллективизация и есть тот пресловутый русский приоритет в изобретении нейтронной бомбы. Все целехонько, только человека нет. Мы еще вернемся в Турлыково, с радостной дрожью в спине успел подумать я. И тут так же радостно, сильно и нежно задрожал подо мною газон, и откуда-то оттуда... Из сумерек хозяйственных строений с удивленным ржанием выбежал конь. Лошадь вырывается вперед из повествования, с легкостью обойдя тигра, кота, дракона и змею. О, что это был за зверь? Птица, существо. Существо-конь вылетело к нам, не веря ногам своим, прямо в сад. Оно еще не знало, куда мчаться, но же мчалась его душа. Казалось, что он был стреножен мощью собственного тела и должен был сначала выпутаться, вытоптаться из него, вырваться из себя самого, как и следующий после того, что покинутой темницы. Масть его была уже неотчетлива, но качество ее светилось. То крупом, то боком отражал он невзошедшую еще луну. Совсем было поверив в свободу. Издав победное ржание, рванул он было, но тут же испуганно шарахнулся, приняв яблоневую ветвь, не знаю уж и за что. Яблоко ударило его по морде, он схрупал его с детским восторгом, и будто сердце его не выдерживало уже одновременно три счастья — волю, движение и поднесенное прямо ко рту яблоко. Бок его судорожно вздымался, как от скачки. Он метался в этом лошадином раю, мелькая меж побеленных стволов, как зебра, и яблоко само бросалось ему в зубы. Лунно-зеленый сок струился по его лицу, и над всем этим испуганно и бесстрашно торжествовал его косящий, ржущий глаз. Если есть яблоки, то есть и рай. Если рай для нас, то там будет конь, иначе кому яблоки и зачем рай? А если конь в раю, то и мы в раю. Так стояли мы, окружив коня, и скромность так и перла из хозяина, и мои мысли о смысле богатства показались мне жалкими, ибо это был конь. Все эти дефиниции своего и собственного, созданного и приобретенного, оказались местечковыми марксистскими выкладками. Да, конечно, конь этот был куплен, но не как телевизор или ковер, и даже не как автомобиль. Он был не для надобности. Он был для скачек, и в этом году он еще не выиграет, но в будущем выиграет, безусловно. И так не смотрят ни на любимую женщину, ни на твоего от нее ребенка, как смотрят на коня. Есть зависть нормальная, бытовая, безопасная, которую приятно возбудить в соседе, например, урожаем или женой, или подрастающим сыном, или новыми жигулями, но есть зависть огромная, как конь. Она горцует в тебе и топчет душу, зависть с зеленой яблочной пеной на губах, и с нею надо поосторожней. И это есть момент, когда подносит хозяин гостям прощальный рог, и рог этот был величиною со слоновий бивень, и помещалось в него как раз две бутылки вина. Я еще думал, что рог пойдет по кругу, но хозяин, младший, похожий на Пушкина, как черт, показал, как это делается. На одного, поглотив единым духом, не прерывая содержимое рога. И пока его наполняют снова, и я гадаю, кто следующий, а отец его, так редкостно, так по-братски похожий на моего отца, только прожившего другую, параллельную, секретную от меня жизнь, с ее воздухом, трудом и здоровьем, так по-отечески, доброжелательно и поощрительно поглядывает на меня и посмеивается, будто втайне мною довольный, то думаю я, наверное, о том, что, Господи, неисповедимы пути твои, и мог бы я вполне быть его сыном, что протянулась с неба великая рука с моим зернышком на ладони, и был я зачат в Анапе, а Анапа по-абхазски протянутая рука, так это же факт. Японцы считают возраст человека с зачатия, так почему бы не Анапа моя родина? Только случайность станет единственной, обрекая тебя на судьбу. Рог был протянут мне, и пока я отнекивался, он уже рвался к нему. Я умолял, я хватал его за руки, я обоснованно утверждал, что это его погубит, что он не осилит, что он опозорится, что он вырубится. Бесполезно. Он вывернулся из моих объятий и вцепился в рог. Ощущая себя конем, он чуть ли не ржал. Он скинул сандалии, по-видимому, для большего подобия, и, потоптав босыми пятками абхазский агазон, изрек: «Земля, помоги мне!» И так, решив, что он стал, наконец, на почву, он приник. Мне оставалось лишь с тревогой следить за ним. Он пил и пил, и рог его поднимался. Я и в трезвом-то виде не могу слишком задирать голову, опасаясь головокружения. Как ему хватало дыхания! Голова запрокидывалась, и рог поднимался все выше, и, стоя в прямом смысле на земле, увидел он взошедшую ни с того ни с сего, словно выпрыгнувшую из-за горизонта луну. Было в ее изгибе что-то хищное, как у барса в прыжке, вцепившегося в жертву. И так, не столько удерживая, сколько держа за рог, повис он на нем между землей и луною, как пионер-гарнист в парке, да так и застыл, протрубив последнюю победную каплю. Под дружную, одобрительную овацию он стоял. «Ну, подумал я, — посмотрим, как ты будешь дальше». Но и дальше он ни разу не упал, а еще сумел торжественным жестом вручить опустошенный рог следующему и, не покачнувшись, сойти с арены. Посадить его в машину было уже труднее. Он ползал на четвереньках по газону и плакал. «Зубик! Зубик Люсин потерял!» — причитал он. Никто, кроме меня, его не понимал. Он успокоился, наконец, у меня на груди, свесив голову, убаюканный автомобильной тряской, обнимая Люсин череп, как ребенок, игрушку. Не доезжая Сухума, он очнулся, неожиданно четкий и решительный, расслышав нежное ржание, и попросил остановиться. Все были рады слегка освободиться от абхазского пассажка, но его занимало даже не это. Он спросил, не тот ли это пансионат светится за железной дорогой. Ему подтвердили, что тот самый, как он угадал. Страшная догадка мелькнула во мне. Этого нельзя было ни в коем случае допустить, но он тут же подтвердил мое опасение, заявив, что никуда дальше не поедет, что заночует в пансионате. Как я надеялся, что абхазские друзья этого не допустят? Но они, посовещавшись, сочли его вполне вменяемым. Я удерживал его из последних сил, но он всегда был сильнее меня. «Да ты!» — зло выкрикнул он и вырвался из моих пьяных рук. И побежал. Он бежал, как ему казалось, как конь. Напрямик через железнодорожные пути и заросли осыпарели. Мало что оставалось от моих джинсов. И, наконец, проломившись сквозь последние камыши и осоки, прогремев галькой по берегу, рухнул, не раздеваясь, в море и поплыл. «Да отшибись ты!» — приговаривал он в такт каждому своему грибку в ответ на мои захлебывающиеся призывы. У меня не хватило сил, я выдохся и отстал. Он заплыл довольно далеко по лунной дорожке, эпически пофыркивая, как фольклорный конь, любуясь собою в фосфорицирующих пузырьках, будто он был это все, и море, и конь, и лунная дорожка. Он чувствовал себя нарзаном, налитым в бокал, хотя более обходил на таблетку алкозельцера в него брошенную. Растворившись в ночи, он выходит на берег с легким ржанием, как бы из морской пены рожденный, ровно напротив светящегося во все окна пансионата. Он целеустремлен, он метит в яблочко. Я умоляю его, именно вот этого он себе не простит никогда. Этого нельзя делать ни в коем случае. Это падение в самом его смысле. Остановись, я тебя... И он был прав, потому что именно он, именно меня. Это я был мокр, грязен и пьян, а он, ловкий, как Джеймс Бонд, крадучись, как Барт, сразу в смокинге с розой в петлице. И она увидела именно его, а не меня, судя по восторженному ее взгляду. Принимая то, что варварски сорванную на главной клумбе розу, это они вдвоем, даже не перемолвившись, тут же бегут, взявшись за руки на пляж, в ночь, в темноту, в море. Он с приличествующим ему ржанием, она со счастливым повизгиванием. Это они раздеваются на бегу, роняя свои хитоны и туники, сбрасывая из себя все. Это они плещутся и играют, как тритоны наяда, фосфорицируя друг для друга белыми задницами, целуясь и обнимаясь в открытом море, прекрасно зная, что это только они видят светящийся во все окна пансионат, а тот дурак их не видит, щурится, всматривается, а не видит. И здесь, в прибое, у всех на виду он, наконец, попадает в десятку. Он опрокинул на себя ночь. Он эту ночь, и море, и пансионат, и восветящиеся окна, и всю прозу, и коня, и яблоки, и рог, и народы, и лунную дорожку, и небо, и звезды, и саму матушку сырую землю, в данном случае состоявшую из остывающей уже гальки, и невидимые уже кусты, защитившие их от освещенной променадной дорожки, и эту променадную дорожку с доносившимися оттуда возбужденными голосами отдыхающих, и этих отдыхающих их голоса, и шары фонарей над этими голосами, мать их, эти шепчущие фонари, и пограничную вышку, мать ее, и гуляющий по прибрежной полосе луч прожектора, пока что заботливо их огибавший, мать его, и цикад, не умолкающих по той же причине, и ветерок, повеявший, и волну набежавшую, и волну отбежавшую, то звезды, то гальку, то прибой, и море, море, море, в Грецию, в Медитеранию, в Рим. Разговор по душам, тело с душою.